Глава 7. Квартира Гарольда Трумса. Проснулся я от того, что Ванесса пыталась выбраться из моих объятий. За ночь я полностью подмял ее под себя и спал словно с мягкой игрушкой. Должно быть, ей было очень неудобно, но зато совершенно точно тепло. «Спасибо», — сказала Ванесса, когда я освободил ее и быстро вскочила, так как моя рука снова оказалась у нее под топиком. Даже сам не понял, как это произошло. Мозг еще не включился после сна, и тело пользовалось этим по полной, начав хозяйничать. Ванесса быстро пробежалась по пещере, собрав все свои немногочисленные пожитки, а заодно и мою одежду, которая до сих пор оставалась влажной. Небольшой перекус, и вот мы уже готовы двинуться в путь. Не скажу, что телепортация – приятный процесс, но это гораздо проще и быстрее, чем передвижение любым другим способом, по крайней мере, известным в этом мире. Телепортация – это процесс практически моментального переноса в пространстве. Собственно, все чувства во время этого процесса должны с такой же скоростью переключаться на изменившуюся обстановку. Но это далеко не так. Чувства немного запаздывают за скоростью перемещения, и человеку нужно время, чтобы адаптироваться к новой обстановке. А если совершается сразу несколько прыжков с минимальными временными промежутками, то нагрузка возрастает многократно. Уже после 4-го прыжка я перестал понимать, что происходит вокруг, куда мы попали и все прочее. Мои чувства взбунтовались и устроили мне такую свистопляску, что даже не помогало мое умение работать с внутренней энергией. Я просто не понимал, что нужно сделать и куда ее направить для нормализации всех процессов. В этом мне помогла Ванесса. После 11-го прыжка она остановилась. «Теперь нужно немного отдохнуть, а то я уже не понимаю, что вообще происходит», – с трудом смог я различить ее слова. Чтобы ответить ей, мне потребовалось минут 5, да и то я не уверен, что все получилось как нужно. «Меня хватило на 4 прыжка». «Да ты по-настоящему крут. Обычно все уже после 2-го прыжка просят остановиться. Это я, постоянно телепортируясь, смогла привыкнуть, и организм намного быстрее адаптируется к изменению обстановки. Мне теперь даже представить страшно, что происходит с теми, кто смог развить способность телепортации до высокого уровня взаимодействия. Они же могут телепортироваться практически без ограничения на дальность и количество прыжков. Доводилось мне слышать о людях, которые могли телепортироваться между мирами, и я в это охотно верил. Те миры были гораздо более развитыми, продолжительность жизни там была намного выше, а значит, и времени на взаимодействие со способностью больше. Вот и развивались там настоящие монстры. В подобных мирах нам с Элли было тяжелее всего, но и шансы на успех в них были гораздо выше. Ведь и мы сами могли там развиваться гораздо сильнее. Но даже в столь развитых мирах мне ни разу не удавалось заполучить энергетический кристалл императорского качества. Поэтому нынешнее перерождение уже было в разы успешнее всех предыдущих. Пока Ванесса отдыхала, немного поговорили о ее способности. Исходя из услышанного, могу сказать, что это лишь начальный уровень взаимодействия. Процентов 15, не больше. Для того, чтобы совершить прыжок, Ванесса должна видеть конечную цель или уже побывать в этом месте. Она сама не понимала, как это работает, но оказавшись где-то один раз, она уже могла спокойно туда телепортироваться, даже если это будет закрытый бункер. Как это работает, она не понимала, а вот для меня все было предельно ясно. В любом месте, где она появляется, ее способность оставляет энергетический след, своеобразный маячок. Именно благодаря этому следу она потом может перемещать даже в закрытые помещения, если уже бывала там раньше. По схожему принципу работали следящие и целеуказательные способности. Так как уровень взаимодействия Ванессы был очень мал, то имелись и другие ограничения. Такие как дальность прыжка. По приблизительным подсчетам Ванессы около 2 км. И, естественно, количество прыжков. которая ограничивалась энергетическим запасом Ванессы. Полностью отдохнувшая, она могла совершить 93 прыжка, но это при условии, что Ванесса телепортируется одна. В нашем же случае это количество сокращалось вдвое, и это было вполне логично. Для перемещения двух человек энергии тратится в два раза больше. Получается, что за одну серию прыжков Ванесса может преодолеть около 20 километров, а пока не закончится энергия, больше 80. Думаю, этого вполне должно хватить, чтобы пересечь горы и оказаться на основном континенте. На картах, просмотренных мной в убежище Стоун, ничего не было написано о ширине восточного хребта, но это было и неважно. Ванесса была со мной согласна. Она каждый год пересекает горы туда и обратно, и самое большое, ей приходилось совершать 34 прыжка, чтобы перебраться через горы. Можешь не переживать, за сегодня мы гарантированно окажемся в каком-нибудь небольшом городке. У меня достаточно осколков, чтобы полностью восстановить резерв минимум 3 раза. К моему удивлению, организм после первой серии прыжков отлично адаптировался к столь быстро изменяемым условиям, и на второй серии я смог выдержать уже 7 прыжков перед тем, как поплыть, а в следующий раз смог продержаться все 11 прыжков, и по ощущениям смог бы выдержать еще пару прыжков, вот только сама Ванесса была не готова к подобным экспериментам. Но это было и неважно. Во время четвертой серии нам хватило всего 2 прыжков, чтобы оказаться на высоком плато, с которого открывался вид на широкую равнину. Вдалеке виднелись развалины какого-то крупного города, но туда мы сможем попасть только завтра. Сегодня нашей целью стал небольшой прибрежный городок наподобие Оушена, расположенный по эту сторону гор. Городок оказался полностью заброшенным, в нем не было даже морфов. Сперва Ванесса одна отправилась на разведку, оставив меня на расстоянии пары прыжков от города на широком шоссе. Здесь имелась чудом уцелевшая автобусная остановка, на ней я и остался ждать. И просидел около часа, столько времени потребовалось Ванессе, чтобы осмотреть городок и подобрать нам подходящее убежище. «Располагайся, можешь себе ни в чем не отказывать, стряхнуть пыль и можно жить. Здесь даже водопровод работает, так что можно помыться. Правда, вода холодная, но за неимением ничего другого сойдет и она», сказала Ванесса, переместив меня во вполне приличную квартиру, если не считать одной разгромленной комнаты и выбитого в ней же окна. Должно быть, хозяин этой квартиры жил один и, превратившись в морфа, не придумал ничего лучше, чем просто вывалиться из окна. Падение с такой высоты наверняка не причинило ему никаких неудобств. Растекся зловонной, булькающей лужей по асфальту, полежал немного, пришел в себя и, пока не сожрали другие морфы, быстренько пополз разыскивать себе пропитание. Ванесса тут же ушла в душ, а я остался на хозяйстве, если так можно было сказать. Мне было очень интересно увидеть, как до всего случившегося жили на Сайле. Квартира оказалась довольно большой. 4 комнаты, если не считать разгромленную, кухня, раздельный санузел и даже балкон, из окон которого открывался прекрасный вид на опустевший город. Должно быть, хозяин этой квартиры был довольно обеспеченным человеком. В разгромленной комнате я нашел открытый сейф, встроенный в одну из стен. Внутри лежали пачки с банкнотами и золотые украшения, пистолет с парой запасных обойм. Наверняка хозяин перед тем, как превратиться в морфа, хотел спасти самое ценное, что у него было, и свалить из города. В пользу этой теории говорили ключи от машины и пачка документов, что я нашел здесь же. Вся мебель в квартире была сделана из массива, что также говорило о достатке бывшего хозяина. Имелась библиотека, которая полностью состояла из развлекательной литературы, боевики, космическая фантастика и все тому подобное. Жители Сайлы наверняка даже не могли себе представить, что их мир окажется словно списанным со страниц какой-нибудь фантастической книги. И все это благодаря Архонту, решившему здесь устроить свою ферму по выращиванию энергетических кристаллов. Я пробегал взглядом по корешкам книг и сильно удивился, когда заиграла довольно приятная мелодия. «А у мужика был хороший вкус», – сказала Ванесса, появившаяся в комнате с фотографией хозяина в руках. Сама она была закутана в пушистый халат, а на голове было намотано полотенце. «Зачем женщины так постоянно делают для меня, было большой загадкой. Причем делают это практически во всех мирах, где мне довелось побывать. Тем более, зачем это нужно Ванессе, волосы которой были едва ли не короче моих». Гарольд Трумс прочла имя на фотографии Ванесса и закинула ее в разрушенную комнату. «Любишь книги?» «Когда-то любил», – ответил я, сказав чистую правду. «Когда-то, очень давно, еще до встречи с Элли, я очень любил книги, из-за чего постоянно происходили стычки с отцом. Он мечтал, чтобы я пошел по его стопам и, когда придет время, занял его место. Но меня совершенно не прельщала подобная перспектива, и я всячески сопротивлялся, а когда встретил Элли, мы и вовсе сбежали от родителей, положив начало величайшей войне в мироздании». Но это было уже так давно, что большинство тех событий навсегда стерлись из моей памяти. Остались лишь те, что были связаны с Элли. Вот так странно работало мое проклятие. Я мог вспомнить любое мгновение, проведенное вместе с Элли, но напрочь забыл тех, с кем играл и дружил в детстве. И еще кучу других людей и событий, что не имели никакого отношения к Элли. «Что это за музыка? Мне нравится», – сказал я, отрываясь от полок с книгами. «Я думала, ты узнаешь? Это группа Клейд. Они были на пике популярности как раз в то время, когда тебе было лет 18», – удивилась Ванесса. «Может быть, но с 16 лет я полностью посвятил себя военному делу и не обращал внимания ни на что, кроме этого», – с легкостью соврал я. «Да я смотрю, современной молодежи развлечений больше, чем было у тебя. Ну что же, наверстывай упущенное, пока есть такая возможность. Батарейки, что я нашла, наверняка скоро сядут, и проигрыватель замолчит. А я пока пойду на кухню и посмотрю, не завалялось ли чего-нибудь съестного у Гарольда, что еще не превратилось в гниль». Вот так, под песни группы Клейд, я и ходил из комнаты в комнату, рассматривая все вокруг. Могу сказать, что Сайла практически ничем не отличалась от других подобных миров. Те же ценности, та же мораль, те же ресурсы и способы их получения. Хоть я и надеялся, что Сайла сможет удивить меня в этом плане, но все оказалось до обидного стандартным. «Как думаешь, мы сможем провести в этом доме какое-то время в тишине и спокойствии?» – спросил я у Ванессы, когда закончил осмотр дома. «Решил сделать мне предложение руки и сердца и провести здесь медовый месяц?» – спросила лукаво посмотревшая на меня девушка. «А я смотрю, Ванесса после принятия душа осмелела и даже позволила себе шутить подобным образом. Когда стеснялась, она мне нравилась гораздо больше. Хочу в спокойной обстановке заняться поглощением красного ядра». «А что значит поглощением ядра и какая у тебя способность?» «Просто я слышала, что выжившие мужчины невероятно сильны, гораздо сильнее даже тех, кто открыл свои способности при помощи черных ядер», как ни в чем не бывало, спросила Ванесса. А у меня от ее слов едва глаза на лоб не полезли. «Выжившие мужчины?» едва ли не прокричал я, чем напугал девушку, и она разбила тарелку, что сейчас старательно вытирала от пыли.